Итоги первого кубанского похода. В Лежанке, под гром неприятельской артиллерии, я составил свое первое политическое обращение к русским людям. От добровольческой армии. Полный развал армии, анархия и одичание в стране, предательство народных комиссаров, разоривших страну дотла и отдавших ее на растерзание врагам, привело Россию на край гибели. Добровольческая армия поставила себе целью спасения России путем создания сильной, патриотической и дисциплинированной армии и беспощадной борьбы с большевизмом, опираясь на все государственно мыслящие круги населения. Будущих форм государственного строя руководители армии, генералы Корнилов-Алексеев, не предрешали, ставя их в зависимость от воли Всероссийского учредительного собрания, созванного на водворении в стране правого порядка. Для выполнения этой задачи необходима была база для формирования и сосредоточения сил. В качестве таковой была избрана Донская область. А впоследствии, по мере развития сил и средств организации, предполагалась вся территория, так называемого Юго-Восточного Союза. Отсюда добровольческая армия должна была идти историческими путями на Москву и Волгу. Расчеты, однако, не оправдались. Указав далее мотивы нашего исхода с Дона и сделав краткий очерк первого кубанского похода, я заканчивал. Предстоит и в дальнейшем тяжелая борьба. Борьба за целость разоренной, урезанной, униженной России. Борьба за гибнущую русскую культуру. За гибнущие несметные народные богатства. За право свободно жить и дышать в стране, где народоправство должно сменить власть черни. Борьба до смерти. Таков взгляд и генерала Алексеева и старших генералов добровольческой армии – Эрделя, Романовского, Маркова и Багаевского. Таков взгляд лучшей ее части. Пусть силы наши невелики, пусть вера наша кажется мечтанием, пусть на этом пути нас ждут новые терни и разочарования, но он – единственный для всех, кто предан Родине. Я призываю всех, кто связан с добровольческой армией и работает на местах, в этот грозный час напрячь все силы, чтобы немедленно соорганизовать кадры будущей армии и в единении со всеми государственно мыслящими русскими людьми свергнуть гибельную власть народных комиссаров. Командующий добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин. 23-го в Егорлыцкой я познакомился с обращением генерала Алексеева и старших начальников армии, находившихся в станице. Обращение не вызвало никаких возражений, и штаб послал большое количество напечатанных в походной кубанской типографии экземпляров его для распространения в Ростов, Киев, Москву и далее по России. Прошло два дня. Заходит ко мне генерал Марков и смущенно докладывает. Среди офицерства вызывает толки упоминание воззвания о народоправстве и об учредительном собрании. Я только заметил здесь три капитальнейших вопроса, вставшие предо мной в их элементарном отражении. Тогда в глухой донской станице, при первом обращении с внешним миром, единство фронта, внешняя ориентация и политические лозунги. В дальнейшем ходе событий эти вопросы разрастутся в глубокие внутренние процессы, обволакивающие белое движение и в значительной мере лишающие его единства, ясности и, следовательно, необходимой силы. Первый кубанский поход, а на базе с добровольческой армии, окончен. Армия выступила 9 февраля и вернулась 30 апреля, пробыв в походе 80 дней. Прошла по основному маршруту 1050 верст. Из 80 дней 44 дня вела бои. Вышла в составе 4000, вернулась в составе 5000, пополненная кубанцами. Начала поход с 600-700 снарядами, имея по 150-200 патронов на человека. Вернулась почти с тем же. Все снабжение для ведения войны добывалось ценою крови. В кубанских степях оставила могилы вождя и до 400 начальников и воинов. Вывезла более 1500 раненых. Много их еще осталось в строю. Много было ранено по несколько раз. В память похода установлен знак «Меч в терновом венце». Издалека, из Румынии, на помощь добровольческой армии пришли новые бойцы, родственные ей по духу. 2,5 года длилась еще их борьба. и тех немногих, кто уцелел в ней, судьба разметала по свету. Одни в рядах полков, нашедших приют в славянских землях. Другие – за колючей проволокой лагерей, тюрем, воздвигнутых недавними союзниками. Третьи – голодные и бесприютные, в грязных ночлежках городов старого и нового света. И все на чужбине, все без родины. Когда над бедной нашей страной почиет мир, и все исцеляющее время обратит кровавую быль в далекое прошлое, вспомнит русский народ тех, кто первыми поднялись на защиту России от красной напасти. Брюссель, 1922 год.